Глава 39. Горечь утраты и знакомства. Слова синего эльфа прозвучали в подвале и затихли. Казалось, их можно было потрогать, такими они были густыми и важными. Дар целительницы унаследован от мамы. Владик и Маргоша затаили дыхание. Ну, сейчас начнется. Они ждали, что маленькая эльфийка подпрыгнет до потолка, засмеется и начнет колдовать. Может, превратит паутину в углу в сахарную вату или заставит старую картошку прорасти красивыми цветами. Но ничего такого не случилось. Вместо радости личико девочки, которая секунду назад сияла, как солнышко, вдруг съежилось. Носик сморщился, а губы задрожали, словно она собиралась сказать что-то обидное, но передумала. И тут из ее огромных, как фиалки, глаз брызнули слезы. Да не просто слезы, а целый водопад. Это были не те слезы, когда ударишься коленкой. Это были большие, горькие-пригорькие слезы тоски. Маленькая эльфийка зарыдала так сильно, что ее крошечное тельце затряслось. Она уткнулась лицом в папину жилетку, и ее плач гулко разносился по всему подвалу. Владику с Маргошей стало ужасно неловко и грустно. Они смотрели друг на друга и совершенно не понимали, что делать. Разве стать волшебницей — это плохо? Синий эльф, отец девочки, крепко-крепко обнял свою дочку. Он гладил ее по волосам цвета фиалок и качал, как совсем маленькую. Потом он поднял на Владика и Маргошу свои печальные глаза. Она вспомнила маму. Очень тихо сказал он. «Видите ли, ее мама, она больше не с нами». Он помолчал, прислушиваясь к всхлипам дочки. Где-то наверху, в доме, одиноко капала вода. Кап, кап, кап. Этот звук делал тишину еще более тяжелой. «Год назад, день в день», — продолжил эльф, и голос его стал глухим, будто он говорил из бочки. «Моя жена, ее мама, ушла в горы. Там, на самых высоких скалах, куда даже птицы долетают с трудом, растут волшебные травы, лунный свет и серебряный мох. Она была лучшей травницей во всей нашей деревне и знала все тропинки. Но в тот раз она не вернулась». Он снова замолчал, тяжело вздохнув. «Мы искали ее несколько недель. Вся деревня, все до единого. Мы прочесали каждый склон, заглянули в каждую расщелину. Мы звали ее так громко, что голоса сорвали. Но в ответ нам было только эхо, которое повторяло ее имя. Она просто исчезла, как будто ее укутал горный туман и унес с собой. Никто не знает, что случилось. Может, нога соскользнула с узкой тропы, а может, ее встретил снежный барс, хозяин гор. Мы не знаем». Теперь-то все стало понятно. Маргоша на секунду представила, что ее мама, самая любимая, самая лучшая на всем белом свете, вот так же ушла бы по делам и не вернулась. У нее от этой мысли сердце сжалось в маленький холодный комочек. Конечно, маленькая эльфийка не радовалась. Узнать, что у тебя есть дар, как у мамы, это ведь все равно, что снова вспомнить о ней. И сразу становится еще больнее. Почему? Ну как же так? Если ее мама была такой сильной целительницей, почему она не смогла помочь самой себе? Почему ее волшебство ее не спасло? Эти вопросы без ответов крутились в голове и царапались, как котята. От них становилось только хуже. Прошло, наверное, минут 5. Девочка понемногу успокоилась. Она уже не рыдала, а только тихонько икала и всхлипывала, как это бывает, когда долго-долго плачешь. Наконец, она подняла от папиной жилетки свое заплаканное личико, шмыгнула носом и вытерла глаза рукавом платья. И тут она, кажется, вспомнила, что в подвале есть кто-то еще. Она ужасно смутилась, и ее щеки, даже мокрые от слез, слегка покраснели. «Ой!» – прошептала она. «Простите меня, пожалуйста! Я такая невежливая! Мы ведь даже не познакомились!» Она сделала маленький шажок вперед и протянула Владику свою ладошку. Ладошка была крошечная, как у фарфоровой куклы. «Меня зовут Лира», — сказала она, пытаясь улыбнуться, но получилась только грустная дрожащая улыбка. «Я Владик, а это Маргоша, моя сестра», — ответил мальчик и очень осторожно пожал ее тоненькие пальчики. «А я Лиан», — сказал ее отец. Он тоже протянул руку, и его рукопожатие оказалось на удивление крепким и теплым. «Спасибо вам, дети! Вы спасли меня! Если бы не вы, эти зубастые сорняки-кусаки точно бы до меня добрались!» Знакомство вышло немного странным и грустным, но зато честным. И в этот самый момент, стоя в темном сыром подвале, в чужом и непонятном мире, все они, и Владик, и Маргоша, и эльф Илиан с Лирой, и даже хомяк Тимоха, который все это время тихо сидел в уголке, почувствовали что-то новое. Они больше не были просто случайными знакомыми. Теперь их связывала общая тайна и одна маленькая, но очень важная победа. Они стали командой, маленькой, немного испуганной, но настоящей командой.